Глава 25. Барби и Расти смотрели друг на друга. «Что там происходит, черт побери?» «Не знаю», — ответил Расти. «Едва ли что-то хорошее. Снова выстрелы в муниципалитете, а потом гораздо ближе, наверху». Барби надеялся, что это их спасители, но потом услышал, как кто-то закричал: «Нет, младший, ты что, рехнулся? Уэрдлоу, помоги мне!» И еще выстрелы, 4, может, 5. «Господи», — выдохнул Расти, — «это беда». «Знаю».